Глава 13. Пора было уходить, а я все медлила. Саварт разместился как раз напротив меня. Нас разделял теперь только зал, несколько десятков метров. Так близко. Рвануться, побежать, чтобы через пару минут упасть в желанное объятие. Забыть обо всех невзгодах в надежном кольце сильных, удивительно нежных рук. И так неизмеримо, бесконечно далеко. Жизни не хватит, чтобы преодолеть зияющую между нами пропасть. На груди, нагреваясь, неожиданно завибрировал медальон. В ту же секунду сиятельный вздрогнул и резко наклонился над ограждением, пристально всматриваясь в полумрак моей ложи. Отшатнулась, зябко кутаясь в шаль, словно она могла меня защитить, спасти от нежелательного интереса Крыаза. Амулет продолжал чуть заметно пульсировать, это подстегивало, заставляло торопиться. Надо убираться отсюда. Бесшумно прокралась к входу, прислушалась, лихорадочно соображая, как избавиться от бдящего по ту сторону соглядатая. «Легко сказать. Отвлеки, придумай, что хочешь». «А что, в туалет попроситься?» «Так этот тип непременно следом подтащится, чтобы сопроводить туда и обратно». Музыка внизу стихла на миг, а потом загремела с новой силой, и мне пришла в голову одна удачная идея. Нет, пожалуй, даже не одна. Метнулась к столику, схватила кувшин и аккуратно вылила его содержимое на пол под портьеру. Темная ткань намокла, но если специально не обращать внимания, в глаза не бросалась. Критически осмотрела дело рук своих и, уже не стараясь соблюдать тишину, резко распахнула двери. «Там танцуют!» Поймав взглядом мгновенно подобравшегося охранника, обвиняюще ткнула пальчиком в сторону перил. «И что?» Сайер озадаченно сдвинул брови. «Как это что? Там танцуют!» Повторила, выделяя каждое слово. «И уже давно, а я все еще здесь. Теперь понимаете?» «Нет», — после небольшой заминки последовало в ответ недоуменное. «Ох, Лиос, ведь господин обещал веселье, уверял, что я приму участие во всех развлечениях. А вместо этого попросту запер!» Мой голос сорвался от незаслуженной обиды. «Что за радость издалека смотреть, как забавляются другие, и не иметь возможности присоединиться? А ведь я так люблю танцевать, и господину об этом прекрасно известно». «У меня нет на этот счет никаких указаний», — попытался отбиться несчастный конвоир. «Я так и знала. Он обманул меня, да? Посмеялся?» Покосилась на растерявшегося собеседника, плаксиво сморщилась и добила. «И пить больше нечего, все так быстро закончилось. Господин даже сока для меня пожалел, а клялся, что исполнит любое желание». Мужчина недоверчиво посмотрел на пустой кувшин, на меня, снова на кувшин. Наверное, удивлялся, как в такую мелочь столько влезло. «Сайер Борг скоро придет, и тогда...» «К тому времени я уже умру», — капризно надула губы. «Если не можете выпустить, то велите хотя бы принести воды, просто воды. Большего я не прошу». Вот здесь, пожалуй, не мешает всхлипнуть, бессильно и горько. Представленному ко мне надзирателю, скорее всего, было глубоко безразлично, что какая-то вдовица томится здесь от жажды и одиночества. Он с удовольствием затолкал бы скандальную особу внутрь, захлопнул дверь и дождался начальства. Но вдруг она начнет жаловаться на плохое обращение, и наследник, чтобы успокоить ее, показательно разгневается. Или, не дай горд, накажет. На такие мысли я и рассчитывала. И мой расчет оправдался. «Хорошо», — нехотя выдавил мужчина, сдаваясь. «Я найду слугу и распоряжусь принести тебе сока». Он брезгливо скривился. «Оставайся в ложе и не вздумай никуда выходить». «Куда же я денусь?» — всплеснула руками. Мне идти некуда, да и незачем. От своего счастья не бегают. Так что не переживайте, посижу тихо-мирно, как мышка. Только возвращайтесь поскорее, а то очень уж пить хочется». Демонстративно облизнула губы и кокетливо проворковала. «Напомните господину о танцах, пожалуйста. Если он не желает, чтобы я с кем попала танцевала, пусть сам выберет партнера». Многозначительно улыбнулась и томно захлопала ресницами. Бедняга шарахнулся от меня, неразборчиво буркнув что-то вроде: «Саэры не танцуют с нарами, а я вообще танцевать не умею». «Не хотите», — протянула уныло. «Жаль. Может, господин все-таки кого-то назначит?» «Ненормальная». Дверь перед моим носом поспешно захлопнулась. Судя по быстро удаляющимся шагам, вдохновленный мной юноша отправился таки на поиски слуг. Надеюсь, они ему не скоро на пути попадутся. Прижалась лбом к стене, облегченно выдохнула. Оказывается, изображать из себя идиотку не так-то просто. Постояла еще несколько минут и скользнула в приоткрытую щелку. Сильный толчок в грудь отбросил меня назад, в ложу. Пошатнулась, попробовала уцепиться за створку, но не удержалась на ногах и упала, чувствительно ударившись о ножку стола. «Что, дрянь, не ожидала?» Передо мной, криво ухмыляясь, стоял Саэр Даниас Бург, собственной персоной. Не то чтобы совсем не ожидала, но искренне тешила себя надеждой, что никогда больше не увижу твою мерзкую рожу, гадёныш. Я сразу догадался, кого наш дорогой наследник сюда приволок, когда заметил, что его человек возле ложи топчется. Младший Борг, сжав кулаки, угрожающе наступал на меня. Наблюдал, полагая, что удача и на этот раз мне не изменит. И не напрасно. Слава Горту, Тиамиров прихвостень наконец-то убрался. Между прочим, если уж на то пошло, не Горту слава, а Кате Уваровой. Именно я сотворила это маленькое чудо на свою голову. «Ну что тут скажешь? Ты просто везунчик». Цепляясь за стол, начала медленно подниматься. Не хотелось лежать беспомощно перед этой мразью. И называть его на «вы» тоже не хотелось. Все равно, как к нему не обращайся, как не угождай и не умоляй о пощаде, он поступит так, как замыслил. Зачем же лишний раз унижаться, тем более перед этой тварью? «Поздравляю! Сбылась твоя самая сокровенная мечта. Мы встретились наедине», — продолжила невозмутимо, наблюдая, как забавно округляются глаза Даниаса. «Что теперь?» Осторожно выпрямилась и, не сдержавшись, охнула от прострелившей спину боли. Все-таки основательно я приложилась. Словно в ответ на мой стон медальон дернулся, завибрировал сильнее, и по помещению разлилось напряжение. Живое, звенящее, почти осязаемое и опасное, как сжатая до предела пружина, которая вот-вот лопнет. Невольно покосилась в сторону ложи, которую занимал Саварт, и все внутри заледенело, там никого не было. «Бежать!» Забыв, что я не одна, рванулась к выходу и угодила прямо в руки Борга-младшего. «Попалась!» — победно провозгласил, видимо, уже пришедший в себя красавчик. «Попалась!» — мрачно подтвердила очевидное и уперлась ладонями в грудь Даниаса, стараясь отодвинуться. «И что дальше? Или еще не придумал?» «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» Взвился мужчина, но тут же остановился и расплылся в гаденькой улыбке. «Ничего, порезвись напоследок. Станешь моей любовницей, за все заплатишь. И за наложницу, которую я потерял, и за недовольство брата, и за свою дерзость тоже». «Целовать собираешься?» Процедила презрительно, продолжая ощущать растущее вокруг меня напряжение. Медальон, до этого едва теплый, нагрелся так, что, казалось, сейчас прожжет кожу. «Догадливая!» — предвкушающе хмыкнул Борг, подтягивая меня поближе. «Надо же! А ты ничего! добавил он удивленно, всматриваясь в мое лицо. «Приятная неожиданность. Я на это даже не рассчитывал. Что ж, тем лучше. От красивого тела удовольствие получу. Тебя накажу и Тиомера проучу, уведя у него приглянувшуюся нару. Представляю, как перекосит братца, когда я назову имя будущей наложницы, и ты подбежишь ко мне, как послушная собачонка. Ему придется это проглотить, чтобы не опозорить имя рода перед гостями и самим императором. Да, и свидетелей не найдется. Никто не докажет, что я тебя принудил». «Хороший план», — насмешливо одобрила коварный замысел врага. «А что? Действительно все продумал мерзавец. Не учел только одного. Я не нара, меня таким способом зачаровать невозможно. Обломс». «Боишься?» — самодовольно осклабилось это ничтожество. «Очень», — согласилась охотно и, глядя на расцветающую на его лице хищную усмешку, закончила. «Боюсь, как бы меня не стошнило. Все ведь здесь запачкаю». «Ты!» — взревел Даниас, силой стискивая мои плечи. «Жалкая девка!» Больше он ничего не успел произнести. Напряжение, заполнившее ложу, достигло пика и взорвалось при звуке знакомого, шипящего от ярости голоса. «Убери от нее руки!» Борг-младший недоуменно обернулся и тут же отлетел в сторону от мощного удара в челюсть. Глаза его закатились, колени подогнулись, и он сломанной куклой осел на пол. «Кэти!» — сиятельный даже не посмотрел на поверженного противника. «Кэти!» А я тупо таращилась на лежащего без сознания Даниаса. «Нет, я, конечно, представляла и не раз, что может случиться, если Саварт и Тиомер неожиданно столкнутся и сойдутся в поединке. Отчаянно не хотела этого, но что скрывать, глупое любопытство не давало покоя. Два сильных мага, две могучие стихии. Сверкают черные молнии, летят огромные глыбы, земля трясется под ногами. Они сошлись, тьма и камень». Почти как у классика. Зрелищная, наверное, получилась бы битва. Но то, что Креас может пустить в ход кулаки, как обыкновенный земной мужик, одно движение и соперник в ауте, почему-то не приходило мне в голову. «Кэти!» Уже жестче повторил сиятельный, отрывая меня от созерцания бренных останков претендента на мое тело. «Это он?» «Кто?» переспросила заторможенно, переводя взгляд на пылающего гневом мужчину. Все воспринималось отстраненно, точно происходило не со мной, а с другим человеком. Волнение последних дней и ночей, тревога, что не удастся сбежать, нелегкая беседа с охранником, столкновение с Даниасом, появление Саварда стало последней каплей. Я впала в какой-то ступор, сил не осталось ни на что, даже на то, чтобы удивиться. А может, с того самого момента, как ожил медальон, я подспудно ожидала этой встречи, ощущала, что она неизбежна. «Младший сын Редриса Борга, тот Саэр, который докучал тебе своим назойливым вниманием?» Этот вопрос наконец вывел меня из транса. «Младший сын Борга, брат Тиомера, редкостная мразь, от которой одни неприятности». В душе поднялось жгучее негодование. «Да», — выпалило с мстительным удовлетворением. «Это он и есть». «А что? Кто скажет, что Даниас мне не докучал?» «Никто. Вот пусть и расплачивается». Сковавшее меня нервное оцепенение исчезло, и сразу же нахлынули противоречивые бурные эмоции — досада, смущение, настороженность, отчаяние, сожаление, беспомощность, твердая решимость не сдаваться, идти до конца. Но все их затмило восторженное, трепетное чувство, захлестнувшее меня блаженной эйфорией. Саварт здесь, и все остальное мгновенно потеряло значение. Он, видимо, испытывал то же самое. поперхнулся словами, резко выдохнул и замер. Мы стояли лицом к лицу и просто смотрели, дыша тяжело и рвано, будто только что преодолели огромное расстояние. Сердце бухало, как молот, в ушах звенело, и я все никак не могла проглотить застрявший в горле острый ком. А потом Сиятельный протянул ко мне руки, и я с готовностью и облегчением упала в раскрывшиеся навстречу объятия. Нас охватило какое-то безумие. Забыв обо всем на свете, мы целовались, как сумасшедшие, на грани боли и неистового возбуждения захлебывались друг другом и никак не могли остановиться. Помню обжигающую тугую волну, ударившую в грудь, когда ладони Саварда коснулись моей спины и опустились на бедра, стараясь притиснуть ближе. Хотя ближе было уже невозможно. В ответ я застонала, вжимаясь сильнее в горячее, подрагивающее от напряжения тело. «Кэти, я скучал», — шептал он бессвязно, и я лишь согласно всхлипывала в ответ. Впитывала аромат его кожи, вбирала вкус его губ и умирала от счастья. Я тоже скучала. Ужасно. Невыносимо. Я предчувствовал, что на балу что-то произойдет. Все эти дни не находил себе места. И сейчас сорвался, бросился сюда. Не думал, зачем, боялся только не успеть. Фразы прерывались поцелуями, а когда не хватало воздуха и мы размыкали губы, Сиятельный снова начинал лихорадочно говорить. «Я нашел тебя, Кэти. Девочка моя, моя Кэти!» «Нашел», — гулко отдалось в голове. «Нашел». И через мгновение эхом донеслось откуда-то издалека. «Рина, ты готова? Я почти у здания совета». «Вольпан». Отчаянно преодолевая внутреннее сопротивление, заставила себя отстраниться. «Кэти!» Савар тут же непонимающе нахмурился. «Отпусти!» Поймав его взгляд, выдавила самые страшные в эту минуту слова. «Мне нужно уходить». «Вот как?» Тон мужчины сразу стал резче, холоднее, но рук он не разжал. Наоборот, сдавил так, что стало больно. «И куда же? В поместье Боргов? Ты ведь там скрывалась все это время?» «Нет». На секунду прикрыла ресницы, собираясь с духом. «Я иду в Сейти Айре». «Что?» «Ну вот, так и полагала, что все закончится именно этим вопросом». «Вард, я знаю, как отыскать сердце ночи. И как попасть в храм тоже». «Лукавила, конечно, но Сиятельный не должен догадаться, что я собираюсь блуждать где-то в горах. У меня нет времени все объяснять, поэтому просто поверь. Именно там я получу ответы на свои вопросы, пойму, что делать дальше, а, возможно, найду дорогу назад, на землю». «Назад?» — невесело хмыкнул мужчина. «Ты так мечтаешь от меня избавиться?» «Не от тебя. От Эргора, от империи Ирн, от ваших извращенных законов, от той роли, которая мне здесь уготована. Если бы я могла разделить с тобой жизнь, стать матерью твоих детей, верной спутницей, помощницей, и никаких наид с любовницами, только мы двое, никогда бы тебя не бросила». «Отказалась бы от своего мира?» — недоверчиво прищурился Сиятельный. «Осталась бы со мной?» «Не задумываясь, лучшего мужа я для себя не желаю». Сказала и поняла, это истинная правда. «Да, мы разные. Да, нас слишком многое разделяет. Но мы бы совсем справились, я уверена, если бы... если...» «Жена, Наида, наложница», — перечислила горько. «Какое бы место я ни заняла, остаются еще два. А значит, рядом с тобой всегда будут другие женщины. Я так долго не вытерплю. Не держи». «Отпущу, потеряю навсегда», — отозвался он глухо. «Нет, если остановишь, потеряешь. Я или сломаюсь, или возненавижу тебя рано или поздно». Саварт застыл, потрясенный моими словами. Подняла руку, нежно провела по его щеке, коснулась губ, разгладила брови, — попросила тихо. «Позволь мне уйти». И добавила, обещая себе и ему: «Если появится хоть малейший шанс что-то изменить, я вернусь». «Маловероятно, конечно. Да Саварт и не сможет ждать меня вечно. Несколько месяцев, не больше. А потом силы накопятся, и ему понадобится Наида. Но пусть на эти несколько месяцев с нами останется надежда». «Даже не зовешь с собой», — хрипло укорил Сиятельный. «Не просишь проводить. А ведь Сэйти Айра находится высоко в горах. Женщине в одиночку там не выжить». «Я бы позвала», — вздохнула с сожалением. «Но ты, Сайр. Мы будем бродить годами и не добьемся никакого результата. Перед высокородным сердце ночи никогда не откроется». Помедлила, но все же призналась, хоть и с некоторой опаской: «Не беспокойся, я не одна, меня есть кому защитить». «И кто он?» Кольцо рук сжалось туже. «Не ревнуй, не надо», — взмолилась устало. «Это маг, и он мне как брат». «Как брат, говоришь?» Подчеркнуто спокойно протянул мужчина и молниеносно перехватил мою ладонь. «Это тоже братец нацепил?» Сильные пальцы сомкнулись на запястье, вдавливая в него вдовий браслет. «А родовое кольцо как ему удалось снять?» «Надо же, заметил. А я и забыла о надетом поверх рукава украшении». «Рина, я у бокового подъезда. Ты где?» «Вот и Вольпан. Лёгок на помине». «Жди», — бросила коротко. «Встретимся ночью, я все объясню», — произнесла торопливо, обращаясь уже к Сиятельному. «А сейчас мне пора. Правда, пора. Отпустишь?» «Кэти...» Он судорожно сглотнул, мучительно выталкивая звуки из пересохшего горла. «Кэти...» «Рина, ты...» — снова вмешался мэтр. «Я же сказала, подожди!» — воскликнула сердито и похолодела, осознав, что услышала голос мага наяву. В ту же секунду Саварт развернулся, прикрывая меня своим телом. Вынырнула из-за его руки и мысленно застонала. В дверях, вызывающе выпятив подбородок и воинственно сверкая глазами, стоял Вольпан. Только его здесь не хватало. «Это за мной», — констатировала очевидное. «Вижу», — прищурившись, процедил Сиятельный. «Маг, значит. И называет тебя как-то странно, но на «ты» по имени. Не уверен, что смогу ему доверить твою безопасность». «Я один из сильнейших боевиков Империи», — ощетинился мэтр. «И прекрасно, договорить он не успел». «Что происходит, Вард?» — послышалось из холла раздраженное. «Мы ведь договорились встретиться в моей ложе. Почему я должен разыскивать тебя по всему зданию?» «Я только что переживала из-за появления Вольпана?» Явно поторопилась. «Вот теперь самое время паниковать». Юркнула за спину Саварда, молясь всем богам подряд, чтобы Рейес меня не заметил. Креас хранил молчание, а секунды тянулись так медленно, мучительно медленно. «Почему он не отвечает?» «Вард», — повторил император нетерпеливо. «Я хотел поговорить с Теомером», — наконец раздался голос Сиятельного. Немного приглушенный, но ровный и отстраненно холодный. Зашел, но застал лишь его личного мага и какую-то нару. Кажется, Сайер Борг решил потешить зрелищем одну из наложниц. Наследник Редриса завел себе новую игрушку. Я будто воочию увидела, как повелитель презрительно поджал губы. Тут мне показалось, что он в последние дни стал каким-то рассеянным. Невесту совершенно не замечает. Наиду, по-моему, вообще наугад выбрал. Ни одна из кандидаток мальчишку не заинтересовала. А ведь к ним в резиденцию привезли столько достойных сир. Девица, должно быть, и в самом деле восхитительна, если так его зацепило, что он даже сюда ее притащил. «Что скажешь, Вард? Как она? Отойди, дай полюбоваться на это чудо». «Не на что там смотреть», — небрежно отозвался Креас. «Нара как нара. В меру смазливая, а так, ничего особенного. Наверное, в постели хороша», — хохотнул Айяр. «Наверное», — натянуто проронил Саварт, продвигаясь вперед, но по-прежнему надежно загораживая меня спиной. «Ты собирался о чем-то побеседовать», — напомнил он, предусмотрительно остановившись в дверях и полностью перекрывая вход, чтобы император не мог зайти. «Да», — оживился Рейес. «Старшая дочь рода Нагейр, очаровательная малышка, с которой ты так любезно беседовал на приеме у боргов. Хочу, чтобы ты обратил на нее самое пристальное внимание. Девочка уже достигла брачного возраста и хоть уступает Альфиисе Эктар, но вполне подходит для наших планов». Это он о той белобрысой особе, что обхаживала моего мужчину в парке поместья? Значит, вот кого теперь прочат ему в жены. Не сдержала печального вздоха, тихого, сдавленного, но Саварт его уловил. «Это долгий разговор», — перебил он собеседника. «Позволь, я дам несколько распоряжений магу Теомера, а потом продолжим». «Отлично. Заканчивай свои дела и приходи ко мне в ложу. Только на сей раз не задерживайся». Шаги императора стихли в коридоре, и на меня обрушился неистовый, головокружительный вихрь. Подхватил, закружил, притиснул к стене. «Кэти!» Поцелуи раскаленными искрами обжигали щеки, лоб, глаза. «Кэти!» «А эта дочь рода Наглей красивая?» — спросила, упрямо уворачиваясь от жадных и настойчивых губ. «Нагейр». Тут же поправили меня. «Все равно. Так красивая?» «Очень». Хитро сверкнул он глазами. «А что?» «Вот и иди к ней», — насупилась угрюма. «Она ведь твоя новая будущая супруга, верно?» Чувствовала, что веду себя как идиотка, но не сумела сдержаться. «Ревность, она такая ревность!» «Кэти, Кэти!» Саварт прижался пылающим лбом к моему виску. «Глупенькая моя девочка, неужели ты до сих пор не поняла, что мне никто не нужен, кроме тебя? Никто!» Отстранился и несколько мгновений вглядывался в мое лицо, словно запоминая каждую черточку. «Ты только вернись». И такая глухая тоска прозвучала в последней фразе, что я сама бросилась его целовать. «Если в ближайшие ночи не свяжешься, отправлюсь искать. Не спрашиваю, согласна ты или нет, это не обсуждается». Строго пригрозил Сиятельный, с трудом оторвавшись от меня, и развернулся к Вольпану. «Головой отвечаешь за нее, маг. Не дай горд, Скэти, что-то случится, из-под земли достану. Даже посмертие тебя не спасет». Я поклялся защищать Рину до последнего вздоха. Надменно приосанился мэтр. «Без всяких угроз с вашей стороны». «Храбрый?» — вкрадчиво осведомился Саварт. «Ну-ну, это хорошо, что храбрый. Очень хорошо». И, помолчав как-то очень просто, доверительно добавил: «Береги ее». Вольпан, не найдясь с ответом, сдержанно и серьезно кивнул. Еще один поцелуй, долгий, жгучий, отчаянный, и Сиятельный направился к выходу. «Подожди», — удержала его за рукав. «Адониас, что ты с ним собираешься делать?» Мой несостоявшийся теловладелец до сих пор так и валялся на полу, не подавая ни малейших признаков жизни. Какой-то затяжной у него обморок получился. «Пусть отлежится, не до него сейчас. Позже им займусь, никуда не денется». Окинув поверженного противника тяжелым взглядом, пообещал Саварт. Он принуждал Нар к сожительству, подчинял с помощью стихии и заставлял делать все, что ему угодно, пожаловалась хмуро. «И со мной собирался так же поступить. Вольпан свидетель». Креас, дождавшись очередного выразительного кивка от мэтра, буквально побелел от бешенства. «Разберусь», — отрезал он жестко, и я поняла. Теперь Боргу-младшему не отвертеться. Уходили порознь, сначала Сиятельный, потом через пару минут мы с мэтром. Нам предстояло выбраться из здания и найти в городе какое-нибудь укромное место, чтобы, не привлекая внимания, активировать портальный камень. Мы благополучно миновали пустой холл и уже свернули к лестнице, когда сзади донеслось удивленное: «Рина, ты куда?» Тиамир. Изумление мгновенно переросло в негодование, как только наследник узнал моего спутника. «Вольпен, а ты что здесь делаешь?» Обернулась, махнула в сторону помещения, которое мы только что покинули. «Там ваш брат, он без сознания». Мужчина, как я и надеялась, дернулся в сторону ложа, а мы стремглав ринулись вниз. Спуск, коридор первого этажа, входная дверь, улица, переулок, поворот, еще один. «Скорее, скорее!» Наконец, задыхаясь от быстрого бега, мы остановились в полутемном тупике между домами, и маг достал из кармана знакомый круглый камешек. Секунда, и с его раскрытой ладони плавно слетела серая пыль, выстраивая в воздухе переход. «Еще чуть-чуть, и мы попрощаемся с Аддором. Надеюсь, навсегда». «Рина!» «Да чтоб его! Тиамир! Все-таки догнал!» «Вольпен, отойди от нее!» Мой спутник даже с места не сдвинулся. «Маг!» — Саир прибавил металлу в голосе. «Я приказываю, слышишь?» Мэтр ехидно оскалился и потянул меня за локоть, подтаскивая ближе к порталу. «На что ты надеешься?» — нахмурился наследник. «Все равно ведь далеко не уйдешь. Или забыл о клятве. Откажешься повиноваться, и собственная кровь тебя уничтожит. Подчинись, отпусти женщину, и обещаю, я смягчу наказание». «Сдохну, но не стану больше прислуживать высокородным», — раздалось в ответ запальчивое. «Ну-ну, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Знакомая позиция. Оказывается, первый маг моего круга — настоящий бунтарь. Или они все в душе такие? Дай только шанс, мигом полезут на баррикады. Какое же осиное гнездо я разворошила!» «Ты сошел с ума, Вольпен», — произнес Тиамир холодно. «Очень жаль. Надеюсь, еще помнишь, как в таких случаях поступают с одаренными». «Рина», — перевел он на меня обеспокоенный взгляд, — «этот безумец угрожал тебе? Силой увел с собой? Потерпи немного, скоро все закончится». На кончиках пальцев Саэра затеплилось желто-коричневое пламя. Стало страшно. Вдруг показалось, сейчас повторится то, что случилось в Эфраде. Но рядом находился маг, и сдаваться так просто он не собирался. Несколько слов, замысловатый пас, и передо мной замерцал серебристый полог, отделяя нас от незваного гостя. «Полагаешь, это помешает дважды рожденному?» Высокомерно выпрямился наследник и начал поднимать руку. «Стойте!» — вскинула ладони, точно могла таким образом задержать разозленного высокородного. «С мэтром все в порядке. Я сама пошла с ним добровольно. Вы обещали, что примете мой выбор». «Так твой выбор он?» — Тиамира заметно перекосила. «Ну, хоть сгустками силы пока не кидается. Уже неплохо». «Да, я не желаю становиться вашей наложницей и хочу уйти с Вольпеном. Что теперь? Согласитесь с моим решением или убьете здесь нас обоих?» «Значит, ты лгала, когда говорила, что между вами ничего нет?» Недоверие в его голосе сменилось отвращением. «Лгала, а я поверил, что ты не такая, как остальные». Он бессильно уронил руки, и в этот момент маг рванул меня к себе, увлекая в сформировавшийся переход. Потемневшее, какое-то безжизненное лицо Тиамира — последнее, что я увидела перед тем, как исчезнуть в портале. Пусть лучше думает, что я лживая дрянь. Тогда точно не станет искать меня по всему Эргору. Старательно убеждала я себя. Но уговоры не действовали. На душе было противно и муторно.